Стасим III. Хор. Милая ночь, придешь ли? Вакху всю я тебя отдам, пляски, белые ноги, шею, росе студеной, лань молодая, усладие луга зеленого рада. Вот из облавы вырвалась, сеть миновала крепкую. Свистом охотник пускай теперь, гонщик за ланью шлет, ветер у ней в ногах, в поле раздолье, берегом мчаться отрадно ей, даром, что члены сжимает усталость. Тихо кругом она рада безлюдию, рада молчанию чаще зеленой. Когда ж над вражьей головой держишь победную руку ты, это ль не мудрость? Это ль не дар от богов нам прекраснейший? А что прекрасно, то любо всегда. Медленно твердым шагом Божия сила к нам движется. Дерзких она карает, тех, кто живет неправдой, кто отвергает безумно жертвы богам и моленья. За нечестивцем издали зорко следят бессмертные, казнь приближается тихо к ним с каждым мгновением. Веры не надо нам лучше отцовской. Легким усилием признаешь ты мощным того, кого богом зовем мы, вечными, духу врожденными истины, в кои так долго уж веруют люди. Когда ж над вражьей головой держишь победную руку ты, это ль не мудрость? Это ль не дар от богов нам прекраснейший? А что прекрасно, то любо всегда. Счастлив пловец, что в бурю в гавань вошел и спасся. Счастлив и тот, кто в сердце бурю сомнений и дум усмирил. Нет в остальном тебе счастья надежного. Власть ли, богатство ли, ныне в них первый ты, завтра другому уступишь ты их. Правда, даны и другие надежды нам, многие многим, ан глянешь, к богатству сводятся те, а другие не сбудутся. Нет, кто доволен дарами мгновения, тот нам и счастлив, так веруем мы.